Глава 9. Бетти, где здесь бар? «Кто-то умрет еще до конца поездки», — сказал я доку МакГи во второй вечер турне «Back at the Moon». Док был менеджером Мотли Крю. В Америке они играли у нас на разогреве, и мы с ним крепко дружили. «Кто-то?» — сказал он. «Не думаю, что кто-то один умрет, Оззи. Думаю, мы все умрем». Основной проблемой были Мотли Крю, которые тогда работали в оригинальном составе. Ники Сикс на басу, Томми Ли на барабанах, Микки Марс на гитаре и Винс Нил на вокале. Эти ребята были ёбнутыми на всю голову. А я, очевидно, решил их в этом переплюнуть. Как и в случае с Джоном Бономом, я прикинул, что непременно должен куролесить еще больше, чем они. Мое поражение в этом вопросе будет значить, что я плохо выполняю свою работу. А Мотли Крю, в свою очередь, восприняли это как вызов. Так мы и играли в пинг-понг каждую минуту каждого гребаного дня. Концерты давались нам еще легко, труднее было пережить промежуток между выступлениями. Забавно в Мотли Крю было то, что одевались они как девчонки, а жили при этом как животные. Они многому научили даже меня. Куда бы Мотли Крю ни поехали, они всюду таскали с собой огромный чемодан, в котором хранили все мыслимые виды алкоголя. В ту же секунду, как заканчивался концерт, крышка чемодана распахивалась, и они выпускали псов из ада. Каждый вечер летали бутылки и метались ножи, крошились ножки стульев, ломались носы, портилось чье-то имущество. Это было все равно, что сложить бедлам и преисподню и помножить на хаос. Люди рассказывают мне об этом турне, а я даже не знаю, что правда в этих рассказах, а что вымысел. Люди спрашивают: «Оззи, ты правда снюхал муравьиное шоссе с палочки от эскимо?» А я понятия об этом не имею. Хотя, конечно, совсем такое не исключаю. Каждый вечер я снюхивал что-то, что вообще не должно было оказаться у меня в носу. Я постоянно был вне себя. Даже Тони Деннису сносило крышу. Кончилось тем, что мы стали называть его капитаном Креллом. Креллом мы теперь называли кокаин, потому что как-то раз он попробовал снюхать дорожку, но не думаю, что он когда-либо еще это повторял. Наша костюмерша даже сшила ему небольшой костюм в стиле Супермена с буквами KK на груди. Мы все считали, что это безумно смешно. Одна из самых сумасшедших ночей была в Мемфисе. Как обычно, вечер только начался, когда мы отыграли концерт. Помню, как иду по коридору за сценой в сторону гримерки и слышу, как Томми Ли говорит: «Эй, Оззи, чувак, зацени!» Я остановился и огляделся, пытаясь понять, откуда идет голос. «Мы здесь, мужик!» — сказал Томми. «Заходи!» Я толкнул дверь и увидел его на другом конце комнаты. Он сидел на стуле спиной ко мне. Ники, Мик, Винс и несколько помощников стояли вокруг него, курили, ржали, обсуждали концерт, пили пиво. А перед Томми на коленях стояла голая девка. Она делала ему просто божественный минет. Томми махнул мне, чтобы я подошел. «Эй, чувак, Оззи, зацени!» Я заглянул ему через плечо и увидел его член размером с руку ребенка в боксерской перчатке. Его чертова штука была настолько большая, что девчонке в рот помещалась примерно треть. И меня все равно удивляло, что конец не торчит у нее из затылка. Никогда в жизни ничего подобного не видел. «Эй, Томми», — сказал я, — «а где такие дают?» «Садись, чувак», — сказал он, — «снимай штаны, чувак. Она и тебе отструкает, когда закончит со мной». Я сдал назад. «Я не собираюсь доставать свой, когда твой занимает всю комнату», — сказал я. «Это как мне припарковать буксир рядом с Титаником. У тебя вообще права на него есть, Томми? Выглядит опасно». «О, чувак, ты не знаешь, что теря...» Мне пришлось отвернуться. Потом Томми вскочил, застегнул ширинку и сказал: «Давай что-нибудь поедим, чувак, я умираю с голоду». Мы оказались в месте под названием Бенихана, одном из японских сетевых стейкхаусов, где жрачку готовят на большой горячей тарелке прямо перед тобой. Пока мы ждали еду, пили пиво и шоты, потом взяли огромную бутылку саке на всех. Последнее, что я помню, это как мне принесли огромную миску супа с клёцками, я ее доел, потом наполнил миску до краев саке и осушил ее одним огромным залпом. «Ах», — сказал я, — «так-то лучше». Все уставились на меня. Потом Томми встал и сказал: «Твою мать! Пойдем-ка отсюда, чувак, в любую секунду Оззи лопнет». И все. Абсолютная темнота, как будто кто-то выдернул провод из телевизора. Как потом рассказали мне остальные, я встал из-за стола, сказал, что иду в сортир, да так и не вернулся. По сей день я не помню, что было в следующие 5 часов. Но я никогда не забуду, как потом проснулся. Сначала я услышал звук «вью-вью». Потом открыл глаза. Было еще темно, очень темно, но повсюду горели 1000 маленьких огоньков. Я подумал про себя: какого черта происходит? Я умер или что? И этот звук «вью-вью». Потом почуял запах резины и бензина. Потом услышал автомобильный гудок прямо над ухом. Я перекатился и закричал. И тут меня ослепили огни, 20 или 30, высотой с офисную башню, которые надвигались на меня. Прежде чем подняться и побежать, я услышал страшный рев, и порыв ветра швырнул мне в лицо песок. Я проснулся на разделительной полосе 12-полосной магистрали. Я понятия не имел, как и почему оказался там. Я знал только, что мне нужно убраться с шоссе и что мне нужно отлить, потому что мочевой пузырь вот-вот лопнет. Я подождал, когда между машинами будет окно, еле-еле перешел все эти полосы, хотя был по-прежнему в говно и не мог идти ровно. Наконец, я добрался до обочины, еле увернувшись от мотоцикла, несущегося по крайней полосе. Перепрыгнул через ограждение, перебежал еще одну дорогу и стал искать, где бы облегчиться. И тут увидел ее, белую машину, припаркованную у дороги. «Отлично», — подумал я, — «хоть есть где спрятаться». Я достаю член и не успеваю даже начать как следует поливать колесо этой машины, как в заднем стекле загораются цветные лампочки, и я слышу до ужаса знакомый звук. «Бип! Вау!» Я не мог в это поверить. Из всех мест в Мемфисе, где можно отлить, я умудрился выбрать колесо полицейской машины без опознавательных знаков, припаркованной у обочины, чтобы штрафовать водителей за превышение скорости. После этого женщина-офицер опускает стекло, выглядывает и говорит: «Когда закончишь трясти этой штукой, мы с тобой скатаемся в участок». Через 10 минут я оказался в камере. К счастью, меня продержали там всего пару часов. Я позвонил доку МакГи и попросил забрать меня на гастрольном автобусе. Первым, что я услышал, когда запрыгнул в автобус, было: «Эй, чувак, Оззи, зацени, чувак!» И снова погрузился в забытье. В этом турне каждый вечер кто-то оказывался за решеткой, то за одно, то за другое. А из-за того, что Мик и Ники были очень похожи, у них были длинные темные девчачьи волосы, иногда одного закрывали за то, что сделал другой. Как-то они жили в одном номере, Ники встает и выходит голышом в коридор купить банку колы в автомате у лифта. Как только он нажимает на кнопку автомата, открываются двери лифта, и Ники слышит испуганный вздох. Оглядывается и видит 3 женщин среднего возраста, которые стоят с выражением ужаса на лице. «Привет», — говорит он. Потом разворачивается и, как ни в чем не бывало, возвращается в номер. Несколько минут спустя в дверь стучат. Ники говорит Мику: «Наверное, одна из группис. Давай, открывай». Мик идет, открывает дверь, и там его встречает менеджер отеля, коп и одна из дамочек из лифта. Дамочка кричит: «Это он!» И Мика тащит в околоток, хотя он даже понятия не имеет, что такого сделал. Но дело в том, что мы постоянно были настолько не в себе, что для нас было нормальным не соображать, что мы делали. Кроме той ночи, когда я проснулся посреди шоссе, хуже всего был день, когда мы играли в Madison Square Garden в Нью-Йорке. После концерта мы пошли на вечеринку в какой-то клуб в здании старой церкви. Тусовались в отдельном зале, пили и разгонялись коксом, как вдруг ко мне подошел какой-то парень и сказал: «Эй, Оззи, хочешь сфотографироваться с Брайаном Уилсоном?» «Кто, черт побери, такой Брайан Уилсон?» «Ну, Брайан Уилсон из Beach Boys». «А, этот. Ну да, конечно, ладно». О Брайане Уилсоне много говорили, потому что за неделю до этого его брат Деннис, который дружил с Чарльзом Мэнсоном в 60-х, утонул в Лос-Анджелесе. Деннису было всего 39, так что это было ужасно грустно. В общем, мне предложили пойти встретить Брайана Уилсона на лестнице, Я пошел, закинувшись бухлом и коксом, и ждал его. Прошло 10 минут, потом 20 минут, потом 30 минут. Наконец, еще через 5 минут появился Брайан. К тому моменту я уже сильно разозлился и думал, ну и кретин. Но я знал о Деннисе, так что решил быть с ним помягче и сказал, «Сожалею о твоем брате, Брайан». Он ничего не ответил. Просто как-то забавно посмотрел на меня и ушел. С меня хватило. «Сначала ты опаздываешь, — сказал я, повысив голос, — а потом просто сваливаешь, не говоря ни одного гребаного слова. Вот что я тебе скажу, Брайан, почему бы нам не забыть о фотографии, а тебе не засунуть свою голову обратно в задницу, где ей и место, а?» На следующее утро я лежу в номере, и у меня раскалывается голова. Звонит телефон. Шерон берет трубку. «Да? Нет? Да? Хорошо. О, он правда это сделал?» «Хм. Ладно, не беспокойтесь, я все сделаю». Щелк. Она вручает мне телефон и говорит, «Ты звонишь Брайану Уилсону». «Кто, черт побери, такой Брайан Уилсон?» И я получаю удар телефоном по голове. Бум! «Ай, это чертовски больно!» «Брайан Уилсон — живая музыкальная легенда, которую ты оскорбил вчера вечером», — говорит Шерон. «А теперь ты позвонишь ему и извинишься!» Я стал что-то припоминать. «Подожди минутку», — говорю. «Это Брайан Уилсон меня оскорбил». «Неужели?» — говорит Шерон. «Да!» «Оззи, когда Брайан Уилсон подошел пожать тебе руку, ты сказал, «Здравствуй, Брайан, ты гребаный ублюдок, я рад, что твой брат окочурился». Я сел ровно. «Я такого не говорил». «Конечно, это сказал чертов кокаин, который ты засунул себе в нос». «Но я бы запомнил». «Все остальные запомнили твои слова очень хорошо. А еще они помнят, что ты предложил ему засунуть голову в задницу, потому что там ей и место. Вот номер Брайана, извинись». Я позвонил и извинился дважды. За все эти годы мы несколько раз пересекались и все уладили. Но мы так и не собрались сделать ту фотографию. Если кто-то и висел на волоске от смерти в турне «Bark at the Moon», то это я. Что удивительно, это было никак не связано ни с выпивкой, ни с наркотиками, по крайней мере, не связано напрямую. Это случилось, когда у нас был перерыв на 2 суток после концерта в Новом Орлеане, за который нужно было снять клип на песню «So Tired» в Лондоне. Нам предстояло преодолеть безумное расстояние для такого короткого промежутка времени, но в те времена MTV уже становился важной частью музыкальной индустрии. Если тебе удастся убедить их часто показывать твой клип, то это практически гарантировало, что альбом станет платиновым. Так что мы всегда вкладывали в эту работу много денег и сил. Планировалось полететь из Нового Орлеана в Нью-Йорк, сесть на «Конкорд» до Лондона, снять видео, вернуться на «Конкорде» в Нью-Йорк, а потом ехать на следующий концерт. Изнурительный график, при котором даже мое хроническое пьянство не спасало. Единственное, что помогало не вырубиться, — огромное количество кокаина. Когда мы, наконец, добрались до студии в Лондоне, первым делом режиссер сказал мне, «Так, Оззи, сядь напротив этого зеркала, по моей команде его разобьют с другой стороны». «Хорошо», — сказал я, стараясь догадаться, «какие там новые суперспецэффекты они будут использовать». Но спецэффектов не было. Было обычное старое зеркало и парень, который стоял за ним с молотком в руке. Не знаю, кто, мать его, отвечал за реквизит, но, очевидно, никто не рассказывал ему о театральных зеркалах, которые сделаны так, что, когда они разбиваются, никто не лишается жизни. В середине песни парень бьет молотком, зеркало разбивается, и мне в лицо летит стекло. Хорошо, что я был пьяный под кайфом. Я вообще ничего не почувствовал. Я просто сплюнул кровь и стекло и сказал «Ага, ура!». Потом встал и взял еще банку Гиннесса. Больше я об этом не думал, пока не оказался над Атлантическим океаном на борту «Конкорда». Помню, как нажал кнопку вызова стюардесса, чтобы попросить еще выпить, а она подошла и чуть не уронила поднос от страха. «О, Боже!» — завизжала она. «Вы в порядке?» Оказалось, что из-за давления на высоте почти 18 километров крошечные осколки стекла, которые застряли у меня в коже, поднялись на поверхность, и мое лицо буквально лопнуло, как раздавленный помидор. Шерон обернулась посмотреть и чуть не упала в обморок. В Нью-Йоркском аэропорту, когда мы приземлились, нас уже ждала скорая. Но меня не в первый раз увозили из Конкорда на каталке. Я и раньше так надирался во время перелетов, что Шерон провозила меня через паспортный контроль на тележке для багажа, а мой паспорт был примотан скотчем ко лбу. А когда ее спрашивали, есть ли с собой что-либо подлежащее декларации, она показывала на меня и говорила: «Вот он». В больнице в Нью-Йорке меня положили на операционный стол и вытаскивали из меня все стекло, что только можно было вытащить. Потом что-то вкололи, чтобы снять воспаление. Помню, как попал в белую комнату с белыми стенами, где все ходили в белой одежде, и подумал: «Черт, я же в морге». Потом услышал, как у кровати кто-то шикает: «С-с-с». Я посмотрел вниз, а там какой-то парнишка держит ручку и альбом «Back at the Moon». «Вы мне не подпишете?» — спросил он. — Отвали, — ответил я. — Я умер. К концу турне мы все еще были живы, но мое предсказание о том, что кто-то умрет, все равно сбылось. Это произошло, когда Винс Нил вернулся домой в Редондо-Бич в Лос-Анджелесе и нажрался с барабанщиком из Ханоя Рокс. В какой-то момент они пошли за выпивкой и решили доехать до местного алкогольного магазина на машине Винса, очень низкой и ужасно быстрой красной Де Томаса Пантере. Винс был настолько пьян, что врезался прямо в лоб встречной машине. Парень из Ханой Рокс умер еще до того, как его довезли до больницы. После турне я почти не виделся с ребятами из Мотли Крю, но мы много общались с Томми. Помню, как много лет спустя мы ходили к нему в гости с моим сыном Джеком, которому тогда было около 13. «Ого, чувак, заходи», — сказал Томми, когда я позвонил в дверь. «Поверить не могу, Оззи Осборн в моем доме». Там были и другие гости. Когда Томми показал нам всем дом, то сказал: «Эй, чуваки, зацените!» Он ввел код на клавиатуре на стене, открылась потайная дверь, а с другой стороны оказалась комната для сексуальных игр, где с потолка свисала какая-то суровая упряжка. «Смысл в том, что ты приводишь тёлку, пристегиваешь к этой штуке, а потом трахаешь до потери сознания». «Чем тебя не устраивает обычная постель?» — спросил я Томми. Потом оглянулся и понял, что Джек зашел в комнату вместе с остальными и стоит, выпучив глаза. Мне было так неловко, что я не знал, куда, черт побери, смотреть. Больше я его в гости к Томми не брал. К окончанию тура «Back at the Moon» наши Шерон-ссоры достигли апогея. Отчасти они происходили из-за давления, которое оказывает слава. Я хочу сказать, не поймите неправильно, я не жалуюсь. Мои первые три альбома разошлись 10-миллионными тиражами в одной только Америке, что превзошло все самые смелые ожидания. Но когда продаешь столько альбомов, то больше ничем нормальным заниматься не можешь, потому что приходится реагировать на шумиху, которую люди создают вокруг тебя. Помню одну ночь, когда мы с Шерон остановились в Holiday Inn, было, может, 3 или 4 часа ночи, и мы были в постели. В дверь постучали, я встал, открыл, и какие-то ребята в комбинезонах, прочесав мимо меня, вперлись в комнату. Шерон увидела их, воскликнула: «Вы вообще, мать вашу, кто? Какого хрена вы делаете в нашей комнате?» Они: «О, нам просто интересно посмотреть, как вы живете». Шерон что-то в них бросила, и они прочесали мимо меня обратно на выход. Ребята просто хотели зайти посмотреть, вот и все. После этого мы больше не останавливались в дешевых отелях. Я хочу сказать, что обычно рад пообщаться с поклонниками, но никогда мы с женой спим в 4 часа ночи. Или когда я ем, меня просто бесит, если люди подходят к нам с Шерон в ресторане. Это для меня табу. Хуже всего, когда они говорят: «Эй, ты похож на какую-то знаменитость. Можешь дать автограф?» «Вот что я скажу», — говорю я им. «Почему бы вам не пойти и не узнать, кто я такой, а потом вернуться, и тогда я дам вам автограф?» Но известность — не худшее, что мешало нашей жизни с Шерон. Мое ужасное пьянство привело к тому, что мне вообще ничего нельзя было доверить. Например, когда мы были на концерте в Германии, я отправился на экскурсию в концентрационный лагерь Дахау, и меня попросили уйти, потому что я напился и вел себя отвратительно. Вероятно, я единственный человек в истории, которого выгнали из этого гребаного места. Мог я по пьяни и набить себе новые татуировки, что просто вгоняло Шерон в ярость. В конце концов она сказала. «Оззи, если ты сделаешь еще одну татуировку, я подвешу тебя за яйца». Тот вечер я пошел гулять и набил себе на правой ладони слово «спасибо». Тогда мне это казалось блестящей идеей. Сколько раз за всю жизнь приходится говорить людям «спасибо»? Наверное, десятки тысяч. Зато теперь я мог просто брать и поднимать правую руку. Но Шерон инновацию не оценила. Когда на следующее утро она заметила татуировку, я старался держать руку под столом, но жена попросила передать соль и сразу отвезла меня к пластическому хирургу, чтобы тот ее свел. Но врач сказал, что ему придется отрезать мне пол руки, чтобы ее свести, и татуировка осталась. Когда мы выходили от врача, Шерон поблагодарила его за потраченное время, а я просто поднял правую ладонь. Другой раз мы были в Альбукерке в середине зимы. Там был настоящий мороз и всюду снег и лед. У меня ехала чертова крыша от бухла и кокса, и я решил покататься на подвесном трамвайчике, который поднимался на 3000 метров по горам Сандия, к обзорной площадке с рестораном на вершине. Но с канатной дорогой что-то случилось, и трамвайчик остановился в середине пути. «Что вы будете делать, если застрянете здесь?» — спросил я у машиниста, когда мы уже болтались там целую вечность. «О, в крыше есть аварийный люк», — ответил он, показывая наверх. «Но как туда залезть?» — спросил я. «Как раз сзади вас есть лестница, нужно только ее вытащить, это очень просто». «Люк заперт?» «Нет». Большой ошибкой было мне это говорить. Как только я узнал, что есть лестница и не запертый люк, то решил вылезти. Я достал лестницу и начал подниматься к потолку. Парень взбесился. «Какого черта вы делаете? Так нельзя! Остановитесь! Стоп!» Меня это только раззадоривало. Я открыл люк, ощутил на себе порыв ледяного ветра и вылез на крышу. Но к этому времени уже все пассажиры трамвайчика вместе с машинистом кричали и умоляли меня спуститься обратно. И вдруг, как только я нашел равновесие, трамвайчик снова поехал. Я чуть не поскользнулся и не разбился в лепешку о скалы в тысячах метрах под нами. Но удержал равновесие, расставив руки, как на серфе, и запел «Good Vibrations». Так и ехал на крыше почти до вершины. Забавно, но я ненавижу высоту. У меня голова кружится, когда я на крыльцо поднимаюсь. Поэтому, когда я увидел канатную дорогу с земли на следующий день, в кои-то веки уже трезвый, как стеклышко, меня чуть не вырвало. Даже сейчас, когда я об этом вспоминаю, меня пробивает дрожь. Сумасшедшие выходки вроде этой каждый раз приводили к очередному скандалу с Шерон. Как-то раз я настолько вышел из себя, что взял бутылку водки и швырнул в нее. В ту же секунду я понял, что натворил. Она летела прямо в голову, Шерон. «О, черт», — подумалось мне, — «я только что убил свою жену». Но, слава богу, промахнулся на пару сантиметров. Бутылка вошла горлышком в штукатурку прямо над головой у Шерон и застряла там, как произведение современного искусства. Но Шерон всегда находила способ отомстить. Например, когда она прошлась молотком по моим золотым дискам. А потом я мстил ей за ее месть и говорил, что не выйду на сцену в этот вечер. Как-то раз я обрил голову, чтобы отмазаться от концерта. У меня было похмелье, я устал и злился, и решил, к черту все, к черту их всех. Но такое дерьмо Шерон не смущало. Она только взглянула на меня и сказала, «Ладно, найдем тебе парик», и отвела с парой помощников в магазин приколов, где в витрине был парик леди Годивы, который, похоже, находился там уже 500 лет, потому что в нем были дохлые мухи, пыль, перхоть и бог знает что еще. Я его надел, и все просто обоссались от смеха. Но в итоге оказалось довольно круто, потому что я поместил под парик капсулы с кровью. В середине концерта я притворялся, что вырываю себе волосы, а по лицу у меня бежала кровь. Выглядело блестяще. Только после случая с летучей мышью все решили, что это взаправду. На одном концерте девчонка в переднем ряду чуть не упала в обморок. Она махала руками и кричала, «Люди говорят правду, он сумасшедший!» «Дорогой», — сказала Шерон спустя несколько месяцев после окончания турне «Back at the Moon», узнав, что беременна нашей дочерью Келли. «Я слышала о хорошем месте в Палм-Спрингс, где ты сможешь отдохнуть перед следующим турне. Это прекрасный отель, и у них каждый день занятия, на которых ты научишься пить как джентльмен». «Правда?» — спросил я и подумал. «Точно, вот оно, я просто пил неправильно. Должно быть, от этого у меня каждый раз ужасное похмелье. Мне нужно научиться пить, как Джеймс Бонд». «Как называется это место?» — спросил я. «Центр Бетти Форд. Слышал о нем?» «Не». «Он только недавно открылся, а управляет им жена бывшего президента. Думаю, ты хорошо проведешь там время». «Звучит волшебно», — сказал я. «Запиши меня». «Вообще-то я тебя уже записала на неделю после рождения ребенка», — ответила Шэрон. Келли родилась 28 октября 1984 года. Это был богатый событиями день рождения. По какой-то безумной причине Шэрон решила, что ей не нужна анестезия. Но потом, как только начались схватки, она закричала: «Я передумала! Ведите анестезиолога!» Поверьте, если Шэрон такое сказала, значит, ей было чертовски больно, потому что боль она переносить умеет. И уж абсолютно точно она может вынести гораздо больше, чем я. Но медсестра этого не поняла и сказала: «Миссис Осборн, вы ведь понимаете, что женщины в странах третьего мира всегда рожают без анестезии?» Это была большая ошибка. Шэрон села на кровати и заорала: «Послушай, ты дебилка! Мы не в гребаной стране третьего мира, так что тащи хреново анестезиолога!» Через час на свет появилась Келли, которая уже тогда истошно кричала и с тех пор кричит, не останавливаясь: «Благослови ее Бог!» Она вся в своего старика, наша Келли. Думаю, именно поэтому я всегда так старался ее защищать. Конечно, было нелегко оставить мою прекрасную маленькую девочку с Шэрон и медсестрами всего через несколько часов после ее рождения, но в то же время я знал, что нужно что-то делать с моим пьянством. Если повезет, подумал я, то вернусь домой из Палм-Спрингс другим человеком. На следующее утро я сел в самолет, выдал 3 бутылки шампанского в первом классе, а через 12 часов приземлился в аэропорту Лос-Анджелеса. Меня вырвало, я снюхал несколько дорожек кокаина, а потом отрубился в лимузине, который вез меня в центр Бетти Форд. «Надеюсь, что там можно отдохнуть», — подумал я, — «потому что я так устал». До этого я никогда не слышал о реабилитационных центрах и уж точно не знал, что Бетти Форд, жена президента Джеральда Форда, сама была алкоголичкой. В турне я не часто смотрел телевизор и листал газеты, так что знать не знал, какая это серьезная клиника и что пресса называет ее лагерем Бетти. В моем воображении это был прекрасный отель-оазис посреди калифорнийской пустыни с мерцающим бассейном во дворе, полем для гольфа, толпами девушек в бикини и парней в стиле Хью Хефнера в свободных бархатных жакетах и галстуках-бабочках, которые сидят за баром у бассейна, где какая-нибудь дама среднего возраста голосом Барбары Вудхаус говорит: «Итак, джентльмены, повторяйте за мной. Берете оливку, окунаете ее в мартини, берете бокал пальцами, вот так, правильно, хорошо, хорошо, потом делаете глоток, считаете до 3 и делаете еще один. Медленно, не торопитесь». «Это будет лучший отпуск в моей жизни», — говорил я себе. Но когда я туда приехал, оказалось, что это скорее больница, чем отель. Кстати, территория была просто потрясающая. Свежеполитые газоны, высокие пальмы и всюду искусственные водоемы, а на заднем фоне огромные коричневые инопланетные горы. Я захожу, и меня встречает сама Бетти. Она оказалась совсем крошечная. Водолазка, пышная прическа и не так уж много чувства юмора, как кажется с первого взгляда. «Здравствуйте, мистер Осборн», — говорит она. «Я миссис Форд. Я разговаривала с вашей женой Шэрон несколько дней назад». «Не, послушайте, Бетти, ничего, если я зарегистрируюсь попозже», — говорю я. «Мне надо горло промочить, ужасный перелет. Где бар?» «Простите?» «Бар, он должен быть где-то здесь». «Хм, вы ведь знаете, где находитесь, мистер Осборн?» «Да». «Тогда вы, наверное, знаете, что у нас нет бара». «Хм, тогда как вы учите людей правильно пить?» «Мистер Осборн, кажется, ваша жена слегка ввела вас в заблуждение. Здесь мы не учим людей правильно пить». «Разве?» «Мы учим их не пить». «А, Может, мне тогда лучше в какое-то другое место? Боюсь, что это невозможно, мистер Осборн. Ваша жена... Как бы это сказать? Она очень настаивала. Я даже не буду начинать описывать свое разочарование. Оно было настолько же сильным, как и скука. Через час мне уже казалось, что я торчу здесь 1000 лет. Больше всего я ненавидел рассказывать о своем пьянстве незнакомым людям на групповой терапии, хотя и узнал там много интересных штук. Один парень был дантистом из Лос-Анджелеса. Его жена узнала, что он пьет, и стала следить за ним круглые сутки. Тогда он вылил воду из стеклоомывателя в своей BMW, налил туда джина с тоником, отсоединил пластиковую трубку от омывателя и провел ее в вентиляционное отверстие на приборной панели. Когда ему хотелось выпить, он садился в машину, клал трубку себе в рот, нажимал на рычаг и впрыскивал джин с тоником себе прямо в глотку. Работало блестяще, но, очевидно, до того момента, пока он не попал в жуткую пробку по дороге на работу и явился в клинику настолько в говно, что случайно просверлил дырку в башке у пациента. Отвечаю, изобретательности алкоголиков нет предела. Вот бы только обратить ее во что-нибудь полезное. Например, если сказать алкоголику: «Слушай, единственный способ получить выпивку — это вылечить рак», то от болезни можно избавиться за 5 секунд. Кроме групповых сеансов, мне нужно было заниматься с психотерапевтом индивидуально. Было очень тяжело на трезвую голову обсуждать, что со мной не так, как только выяснилось, что именно. Например, я узнал, что у меня дислексия и синдром дефицита внимания. Через несколько лет в обиход вошло понятие гиперактивность. Думаю, это многое объясняет. Мозгоправ сказала, что из-за дислексии у меня ужасный комплекс неполноценности, поэтому я не могу принять поражение и не терплю никакого давления, а в стрессовых ситуациях занимаюсь самолечением с помощью алкоголя. Еще она сказала, что это из-за того, что у меня плохое образование, и я знаю об этом и считаю, что люди обманывают меня, поэтому никому не доверяю. Она была права, и ситуацию только усугубляло то, что меня на самом деле обманывали, пока не появилась Шерон. Кстати, у меня случались такие приступы кокаиновой паранойи, когда я и своей жене не доверял. Психотерапевт объяснила, что я склонен к зависимостям, и поэтому у меня все вызывает привыкание. И кроме этого, у меня еще обсессивно-компульсивное расстройство, которое еще больше усугубляет ситуацию. Я как ходячий словарь психических расстройств. У меня от этого просто мозг взорвался, и потребовалось какое-то время, чтобы принять это как факт. В лагере Бетти я дольше всего за всю свою взрослую жизнь прожил без алкоголя и наркотиков, и отходняк был кошмарный. Все остальные там переживали то же самое, но не могу сказать, что мне от этого было легче. Сначала меня поселили в одной комнате с парнем, у которого был свой боулинг-клуб, но он храпел как астматический конь. Поэтому я переехал и оказался в комнате с депрессивным гробовщиком. Я спросил: «Слушай, если ты страдаешь от депрессии, какого же хрена ты работаешь в похоронном бюро?» «Не знаю», — ответил он. «Просто это моя работа». Гробовщик храпел еще громче, чем парень с боулингом. Это был как лось с трахеотомией. От его храпа тряслась вся комната. Кончилось тем, что я каждую ночь спал на диване в вестибюле, весь дрожа и потея. В конце концов, Шерон за мной приехала. Я провел там 6 недель и выглядел, несомненно, лучше. Немного похудел, но совершенно не понимал, в чем смысл реабилитационного центра. Я думал, что они меня вылечат, но от того, чем я страдаю, нет лечения. Все, что они могут сделать, это сказать, что с тобой не так, и предложить, какими способами можно себе помочь. Позднее, когда я осознал, что пребывание там само по себе не является решением проблемы, то стал ездить туда, чтобы немного выпустить пар, когда все выходило из-под контроля. Реабилитационный центр может помочь, но нужно самому этого хотеть. Если и правда хочешь завязать, нельзя взять и сказать: «Сегодня я хочу завязать, но, может быть, выпью на свадьбе друга на следующей неделе». Придется принять твердое решение и проживать каждый день в соответствии с ним. Каждое утро нужно просыпаться и говорить: «Окей, сегодня будет еще один день без алкоголя», или сигареты, или таблетки, или косяка, или что там тебя убивает. Это все, на что ты можешь надеяться, когда у тебя зависимость. Первый концерт после Бетти Форд был в Рио-де-Жанейро. Я напился до беспамятства еще до того, как сел в самолет. К тому времени, как мы прилетели в Рио, я прикончил целую бутылку курвуазье и вырубился в проходе. Шерон изо всех сил старалась меня сдвинуть, но я был в усмерть. В конце концов, она так разозлилась на меня, что схватила с подноса вилку из нержавейки и стала ей в меня тыкать. Вскоре после этого я, черт возьми, наконец-то сдвинулся. По крайней мере, теперь я точно знал, что я настоящий хронический алкоголик и больше не мог успокаивать себя тем, что пью ради развлечения, как и все, у кого водятся деньжата. У меня была болезнь, и она меня убивала. Я думал, если даже животное и близко не подойдет к тому, от чего ему было плохо, то почему я продолжаю это делать? Мы выступали на фестивале Rock in Rio, который шел 10 дней, где также были Queen, Rod Stewart, AC/DC и Yes. 1,5 миллиона человек купили билеты, но это место меня разочаровало. Я ждал, что на каждом углу будут девушки из Ипанемы, но не увидел ни одной. Повсюду были только грязные нищие дети, которые шныряли как крысы. Были либо неприлично богатые, либо совсем нищие, а ничего среднего. Никогда не забуду, как встретил там Ронни Бикса, который совершил великое ограбление поезда. В то время он жил в ссылке в Бразилии и, казалось, наслаждался каждым моментом. Например, заявил, что за время своей ссылки трахнул 2500 девок. Но, тем не менее, отчасти он там был как в тюрьме, потому что очень тосковал по родине. Он подошел к отелю в футболке с надписью «Рио — чудесное место, куда можно сбежать», но все время спрашивал: «И как там сейчас в Англии, Оззи? А тут магазин еще есть? А тот? А то пиво? А это?» Мне было жаль парня. Никто в здравом уме не взял бы его на работу, поэтому Ронни собирал у себя дома английских туристов, брал с каждого по 50 фунтов, просил их купить ему пиво или пакетик травы и рассказывал про великое ограбление поезда. Он назвал эту историю «случай с Ронни Биксом». «Полагаю, лучше уж так, чем сидеть в тюрьме». Ронни был неплохим парнем, и все знали, что его даже не было в поезде, когда напали на машиниста. Но его сослали на 30 лет. В наше время даже за изнасилование ребенка или убийство бабушки дают меньше. Люди говорят, ведь в итоге он избежал наказания. Но я не думаю, что он его избежал. Парень был очень несчастен. Я даже не удивился, когда он, в конце концов, вернулся в Британию, где его арестовали в аэропорту Хитроу и сразу бросили за решетку. Дом есть дом, пускай и за решеткой. Его даже освободили, потому что парень уже находился на смертном одре. Ронни всегда говорил, что его последним желанием было пойти в паб в Маргете, как англичанин, и выпить пинту пива. Но из того, что я слышал, ему придется подождать до следующей жизни, чтобы доставить себе такое удовольствие. Летом, после фестиваля Rock in Rio, я согласился выступить на благотворительном концерте Live Aid с Black Sabbath. Шерон снова была беременна, и мы не хотели лететь в Филадельфию на самолете, поэтому решили поплыть в Нью-Йорк на лайнере Queen Elizabeth II, а дальше доехать на машине. Проведя час в море, мы об этом пожалели. Мы привыкли добираться до Нью-Йорка за 3 часа на Конкорде. На лайнере мы плыли 5 гребаных дней, а по ощущениям 5 миллиардов лет. И чем еще заниматься на корабле, кроме как выворачиваться наизнанку от рвоты из-за морской болезни? К концу первого дня я надеялся, что мы врежемся в айсберг и станет повеселее. Но стало только еще скучнее. В конце концов я пошел к врачу и выпросил у него успокоительное, чтобы вырубиться на остальную часть пути. Я проснулся через 2 суток, когда мы уже заходили в порт. Шерон так разозлилась. Ей пришлось самой себя развлекать, пока я отсутствовал. Чудо, что она не выбросила меня за борт. «Помнишь меня, кретин?» Первое, что она мне сказала, когда я открыл глаза. Честно говоря, я очень нервничал перед концертом Live Aid, ведь уже много лет не разговаривал с Тони, и это была не самая удобная ситуация. А потом организаторы поставили наше выступление между Билли Оушеном и гребанными Four Tops в 10 часов утра. Не знаю, о чем они думали. Нам постоянно говорили, что им нужно больше черных групп на концерте. Так что, возможно, они решили, что мы черные, так же, как когда мы играли в Филадельфии в первом американском туре. не самое хорошее начало. Когда перед концертом я регистрировался в вестибюле отеля, подошел какой-то парень и сказал: «Эй, Оззи, можно сфотографироваться?» «Да, конечно. Прости, мне нужно передать тебе это». И парень вручает мне судебный иск от тестя. Он решил передать мне его прямо перед чертовым благотворительным концертом. Когда все за кулисами услышали о повестке, не спрашивайте, о чем она или что с ней было дальше, потому что я повесил все на Шерон. Один из Роуди подошел ко мне и сказал: «Хм, тот еще тип твой тесть, да?» «Что ты хочешь этим сказать?» Он сказал, что обложка «Born Again» напоминает ему о внуках. Если вы не видели эту обложку, «Born Again» стал третьим альбомом Black Sabbath после моего ухода, то там изображен выкидыш демона с клыками и когтями. Невероятно, как можно такое сказать. С одной стороны, участвовать в концерте Live Aid было здорово. Он проходил ради хорошего дела, и никто другой не может исполнять старые песни Black Sabbath так, как это делаем мы с Тони, Гейзером и Биллом. Но, с другой стороны, все было немного неловко. Начнем с того, что я все еще был ужасно жирным. На видео тех лет я выгляжу как небольшая планета. Кроме того, за 6 лет после ухода из группы я стал знаменитостью в Америке, а Black Sabbath двигались совершенно в другом направлении. Так что я пользовался преимуществами, о которых не просил. Дело в глупых мелочах. Например, я получил куртку с логотипом Live Aid, а они нет. Но все равно мне было неловко. И нельзя сказать, чтобы я справился с ситуацией с большим изяществом, потому что мое коксовое рок-звездное эго вышло из-под контроля. В глубине души мне хотелось сказать им: «Вы меня уволили, и вы мне не нужны, так что идите к черту!» Сейчас я только и думаю, почему я так себя вел. Почему мне обязательно надо было быть таким придурком? Зато сам концерт прошел достаточно гладко. Мы заселились в отель, встретились на саундчеке, пробежались по песням, вышли на сцену, исполнили, что требовалось, и разбежались. А что до иска Дона Ардена, то он не особенно кого-то удивил. Jet Records серьезно пострадали от нашего ухода, и многое другое у Дона тоже не складывалось. Например, примерно в это же время Дэвид, брат Шерон, оказался в английском суде якобы за похищение, шантаж и избиение бухгалтера по имени Харшит Патель. Это была очень неприятная история. Что бы Дэвид там ни натворил, его приговорили к 2 годам в Уонсуэрте. Но в итоге он отсидел несколько месяцев. К концу срока его перевели в тюрьму Форт Уоупен. Но потом к суду привлекли уже Дона, который по-прежнему жил в доме Говарда Хьюза на вершине каньона Бенедикт. В конце концов, Дон понял, что его выдадут английскому правосудию, так что вернулся сам, чтобы предстать перед судом. А потом нанял лучших юристов в Лондоне, и ему все сошло с рук. Через несколько месяцев после концерта Live Aid, 8 ноября 1985 года, родился Джек. Я был слишком пьян и помню немного, потому что все время торчал в пабе напротив больницы. Но помню, что Шерон хотела сделать ему обрезание. Я не стал спорить. Забавно, что мама сделала мне обрезание, хотя и была католичкой. Больше никому из моих братьев не сделала, только мне. Помню, как спросил маму, какого хрена она тогда думала. Она ответила: «Ой, это было модно». Я не мог поверить своим ушам. Было модно отрезать мне член? Помню, кричал я на нее. Но, должен признаться, так гигиеничнее. А так как Джек отчасти еврей, как внук Дона Ардена, которого на самом деле звали Гарри Леви, казалось, что это правильное решение. Самое удивительное, что Джек — наш 3-й ребенок за 3 года. Мы этого не планировали, просто так случилось. Каждый раз, когда я приезжал с гастролей, мы проводили время с Шерон, как это всегда и бывает. Потом одно за другое, а через 9 месяцев Шерон уже рожает очередного маленького Осборна. Это было безумие, потому что я в это время ездил по миру в образе князя тьмы, и при этом у меня на буксире было 3 малышей, а они немного не сочетаются с этим образом. Несколько лет, большую часть времени между концертами, я в панике искал любимую игрушку Джека, которая его успокаивала, маленького желтого мишку по имени Бэйби. Джек нахрен сходил с ума, если не мог обнять и пожевать своего бэйби. Но мы так много ездили, что все время забывали его где-нибудь. Я стал одержим этим чертовым медведем. Я уходил со сцены после концерта Diary of a Madman и первым делом спрашивал, где бэйби? Кто-нибудь видел бэйби? Проверьте, что мы не потеряли бэйби. Не один раз нам приходилось отправлять свой частный самолет через пол Америки, чтобы привезти бэйби из отеля, где мы были вчера. Мы выбрасывали 20 штук на одно только топливо, чтобы спасти бэйби. И не думайте, что мы не пытались просто купить Джеку чертову новую игрушку. Он был слишком умен. Другие игрушки его не устраивали. Ты покупаешь игрушку, точь-в-точь такую же, как бэйби, но Джек только взглянет на нее, швырнет в тебя и будет орать и плакать, пока не получит обратно своего настоящего бэйби. И, конечно, со временем бэйби пережил несколько серьезных операций после того, как его попробовала сожрать собака Шерон. Так что его невозможно было не узнать. Сколько бы я ни пил и сколько бы времени ни отсутствовал, я обожал быть папой. Так весело наблюдать, как эти маленькие человечки, которым ты дал жизнь, развиваются и растут. Шерон тоже очень нравилось быть мамой, но в какой-то момент и ей хватило. Когда родился Джек, она сказала мне: «Оззи, не подходи ко мне после следующих гастролей. У меня такое ощущение, что я беременна всю жизнь, и я так больше не могу». Поэтому я пошел и сделал вазэктомию. Ощущение было очень странное. «Вы в курсе, что это необратимый процесс, мистер Осборн?» — спросил врач. «Угу». «Так вы уверены?» «О, да». «Абсолютно уверены?» «Док, поверьте, я уверен». «Хорошо, подпишите вот эту бумагу». После операции мои шары раздулись до размера арбузов и ужасно болели. «Эй, док», — сказал я, — «можете дать мне что-нибудь? Если не опухоль снять, то хотя бы унять боль». «В общем, я эту операцию никому не рекомендую. После нее, когда кончаешь, оттуда выходит только какая-то пыль, как будто сухо чихаешь. Очень странно, приятель». Потом, спустя 9 месяцев, Шерон снова задумалась, так что мне пришлось вернуться к врачу и попросить вернуть все обратно. «Черт побери», — сказал он, — «я же говорил, что так нельзя. Но, полагаю, всегда можно попробовать». Ничего не получилось. Как и сказал доктор, вазэктомия почти необратима. Может, если бы я просто очистил каналы, все было бы хорошо, кто знает. Но с тех пор мы перестали пытаться завести еще детей. 5 детей тоже неплохо, и я их всех очень люблю. Они лучшие, что есть в моей жизни, это точно. Другая проблема вазэктомии в том, что я почему-то решил, что у меня появилась свобода делать все, что захочу, или, по крайней мере, мне казалось, что я этого хочу, когда в жопу пьян. Но моя жена выросла в мире рок-н-ролла, поэтому чует любое вранье за 10 тысяч километров, а я худший лжец в мире. Так что она точно знала, что я задумал. Конечно, ее это бесило, но она с этим мирилась поначалу. Не то чтобы у меня были какие-то романы, просто я мечтал хотя бы часик побыть Робертом Редфордом. Но эта игра мне едва ли давалась. В основном, когда я пробовал что-то замутить, деваха либо вызывала скорую, либо тащила меня обратно в отель на такси, пока меня выворачивало наизнанку. Начинал я вечер Джеймсом Бондом, а заканчивал куском дерьма на полу. А чувство вины после этого было невыносимое. Я от него места себе не находил. Считал себя полным идиотом, а так как я ужасный ипохондрик, то еще и обсирался от страха, что подцепил какой-нибудь редкий смертельный вирус. Я могу заразиться и через телек, поверьте. Например, принимаю какую-нибудь снотворную таблетку, потом вижу ее рекламу по телевизору, где диктор говорит: «Побочным эффектом могут быть рвота, кровотечение, летальный исход». Я уже уверен, что нахожусь одной ногой в могиле. Дошло до того, что я вызывал врачей 2 раза в неделю, чтобы осмотрели мой член просто на всякий случай. А потом открыли СПИД. Сначала я не волновался. Как и большинство людей, я думал, что он бывает только у геев, а я, независимо от того, насколько бывал пьян и под кайфом, никогда не думал о том, чтобы развлечься с каким-нибудь парнем с волосатой задницей. Но скоро все поняли, что не обязательно быть геем, чтобы подцепить СПИД. Потом как-то вечером я трахнул одну девку в отеле Sunset Marquis в Западном Голливуде. Как только мы закончили, я понял, что что-то не так. Так что в 2 часа ночи я позвонил администратору и спросил, работает ли врач. Врач работал. В таких роскошных отелях всегда есть свой врач, и он пришел ко мне в номер, проверил мое хозяйство и сообщил, что мне нужно сдать анализ. «В каком смысле анализ?» — спросил я. «Анализ на ВИЧ», — ответил он. «Вот и все», — подумал я. «Я покойник». Несколько дней я сходил с ума от беспокойства. Я не мог с этим справиться и выболтал все Шерон. Хм. Можете себе представить, чем это обернулось? Представьте бомбу весом в 100 мегатонн, которую русские рванули где-то в Арктике. Вот такой была Шерон, когда я рассказал, что мне нужно сдать тест на ВИЧ, потому что я трахнул какую-то странную девку из бара в отеле. Слово «злилась» не подходит даже для начала описания ее реакции. Был такой страшный скандал, что я даже подумал, может, лучше уж было бы не дожить до следующей подобной взбучки. Во всяком случае, я сдал анализ, а через неделю мы с Шерон пошли за результатами. Никогда не забуду, как доктор вошел в тот маленький кабинет, достал папку и сказал: «Ну, мистер Осборн, хорошая новость в том, что у вас нет герпеса, трепака и сифилиса». Как только он это произнес, я понял, что что-то не так. «А плохая новость?» — спросил я. «Боюсь, что сказать вам это в любом случае будет нелегко», — ответил он. И все мое тело окаменело от страха. «У вас положительный результат на ВИЧ». Я буквально упал на колени, взялся руками за голову и закричал: «Какого хрена ты говоришь, что у меня положительный результат на ВИЧ? Это же, мать его, смертный приговор, ублюдок!» Замечу, что в те времена ВИЧ не лечился так, как сейчас. Если у тебя ВИЧ, это значило, что ты заболеешь СПИДом и умрешь. Конец. А если у меня ВИЧ, то, вероятно, это значит, что у Шерон тоже ВИЧ. А это значит, что я убил мать своих детей. Я даже смотреть не мог на Шерон, настолько мне было плохо. Должно быть, в этот момент она меня возненавидела. Но она ничего не сказала. Думаю, была в шоке от этой новости не меньше, чем я. Потом на столе у врача зазвонил телефон. Я все еще стоял на коленях и кричал, но скоро заткнулся, когда понял, что это звонят из лаборатории сообщить мои результаты. Я слушал, как врач агакает и угукает. Потом он положил трубку и сказал: «Вообще-то, мистер Осборн, позвольте прояснить. Ваш анализ дал пограничный результат, а не положительный. Значит, придется сдать его еще раз. Извините за недоразумение». «Недоразумение? Если бы я не был так расстроен, то встал бы и дал ублюдку в рожу. Но я был не в состоянии что-либо предпринять». «Сколько времени это займет?» — прохрипел я, сдерживая рвоту. «Еще неделю». «Я столько не проживу», — сказал я. «Серьезно, док, к этому времени я уже вскроюсь. Можно ли как-то сделать анализ быстрее?» «Это дорого». «Наплевать». «Хорошо, я сообщу вам результаты через день. Тем временем, миссис Осборн, я предлагаю вам тоже сдать анализ». Побледнев, Шерон кивнула. На следующий день мы вернулись за моими результатами. Всю ночь я чертовски сокрушался, но Шерон была немного не в настроении меня утешать. Единственное, для чего она была в настроении, — это развод. Честно говоря, я был уверен, что моему браку конец. «Итак, мистер Осборн», — начал врач, — «мы сделали анализ, и я рад сообщить, что у вас, похоже, нет ВИЧ. Но мы должны сделать еще один анализ, чтобы удостовериться». Я уронил голову на руки, выпустил весь воздух из легких и поблагодарил Господа как никогда в жизни. Я услышал, как Шерон вздохнула с облегчением и высморкалась. «Недоразумение, видимо, возникло из-за состояния вашей иммунной системы», — продолжил доктор. «По сути, мистер Осборн, ваша иммунная система в данный момент не работает. Вообще. Сначала в лаборатории не могли понять этот феномен. Поэтому они продолжили изучать кровь и выявили несколько жизненных факторов, которые могли бы объяснить данную аномалию. Жизненных факторов? У вас в крови близкое к смертельному содержание алкоголя и кокаина, мистер Осборн, не говоря уже о других многочисленных запрещенных веществах. В лаборатории никогда ничего подобного не видели. Так у меня правда нет ВИЧ? Нет, но ваш организм думает, что есть. Ну, это большое облегчение. Мистер Осборн, пусть у вас нет ВИЧ, но ваша жизнь находится в серьезной опасности, если вы не перестанете так налегать на алкоголь и наркотики. Я кивнул, но к тому времени уже даже его не слушал. Был слишком занят, планируя, как выпью, чтобы отметить это событие. Но кое-что в своем образе жизни я после этого поменял. С тех пор больше никогда не изменял Шэрон. Когда кризис СПИДа миновал, я полетел обратно в Англию готовиться к следующему турне. Я провел там неделю или две, как вдруг Шэрон в ярости позвонила мне из Калифорнии. «Оззи, садись на ближайший самолет и лети сюда!» Говорила она серьезно. «Что? Зачем?» — спросил я. «Просто поезжай в аэропорт, купи билет, а потом позвони в отель Беверли-Хиллз и сообщи номер своего рейса. С тобой все в порядке?» «Нет. Еще кое-что, Оззи. А? Даже не смей напиваться!» Гудки. Через 15 часов я уже проходил через паспортный контроль в аэропорту Лос-Анджелеса, как вдруг загорелось 10 тысяч вспышек. Я решил, что приехал кто-то из королевской семьи или что-то вроде того. Потом вдруг репортер навел камеру на мое лицо и спросил: «Что ты думаешь, Оззи?» «Ну, курица была немного сырая», — начал я. «Но, не считая этого, полет прошел довольно прилично». «Я имею в виду подростка, погибший подросток. Комментарии?» «Чё?» «Самоубийство, что ты думаешь?» «Понятия не имею, о чем вы говорите». Прежде чем я договорил, 10 телохранителей, оттолкнув репортера, взяли меня в кольцо, проводили на улицу и запихали в черный лимузин. На заднем сиденье меня ждал Говард Уэйтсман, мой адвокат. «Подростка зовут, или скорее звали, Джон Макколом», — сказал он, протянув мне газету «Лос-Анджелес Таймс». «Ему было 19 лет, твой большой поклонник. По словам родителей, сначала сын пил и слушал «Speak of the Devil», а потом застрелился из папиного пистолета калибра 5,56 миллиметра. Когда парня нашли, он так и был в наушниках. И во всем обвиняют тебя». «Меня?» «Его отец утверждает, что к самоубийству его склонили слова песни «Suicide Solution». Но ведь «Speak of the Devil» — это концертный альбом Black Sabbath. На нем нет песни «Suicide Solution». «Точно». «А он вообще читал текст?» «Послушай, мы оба знаем, что эта песня об опасности чрезмерного употребления алкоголя, но у него свое мнение». «Он считает, что я призываю поклонников к самоубийству? Как тогда, черт побери, я буду продавать свои альбомы?» «Это еще не все, Оззи. Родители подростка утверждают, что в твоих песнях содержатся скрытые подсознательные сообщения, которые призывают юных и впечатлительных взять пистолет, покончить с этим прямо сейчас, стрелять, стрелять, стрелять, и все в таком духе. Все это указано в иске. Я пришлю тебе копию в отель». «И сколько у меня хотят отсудить?» «Все, плюс компенсацию». «Шутишь?» «К сожалению, нет. Прямо сейчас мы едем на пресс-конференцию. Говорить буду я, если ты не возражаешь». Пресс-конференция проходила в теннисном клубе. Мне было плохо из-за смены часовых поясов. Я все же напился, не удержался и пребывал в состоянии шока. Когда меня вывели на такой маленький подиум перед кучей камер, мне стало еще хуже. Я привык общаться с журналистами из музыкальных СМИ, а не выступать перед суровой национальной прессой. Я словно вернулся в класс к мистеру Джонсу. Репортеры так сильно закидали меня вопросами, что мне физически захотелось от них укрыться. Один парень сказал: «Послушайте, мистер Осборн, это правда, что в своей песне «Paranoid» вы поете «Говорю тебе, покончи с жизнью»?» Мне понадобилось какое-то время, чтобы мысленно пробежаться по стихам Гизера. Потом я ответил: «Нет, я пою «Наслаждайся жизнью». Но другие репортеры уже кричали свои следующие вопросы, и никто меня не услышал. Там слова «наслаждайся жизнью», — повторял я, — «наслаждайся жизнью». Никто не слушал. «Оззи», — сказал другой репортер, — «адвокат мистера Макколома заявляет, что был на одном твоем концерте и словно очутился в Нюрнберге, где толпа скандировала твое имя. Комментарии». «В Нюрнберге?» — надо было сказать мне. «Не думаю, что Гитлер все время тусовался в Нюрнберге, показывая знак мира и крича рок-н-ролл». Но я этого не сказал. Я не мог выдавить ни слова, я просто застыл. А потом они стали спрашивать про Suicide Solution. Все, что я помню, это как Говард Уитсман перекрикивал всех. Эта песня автобиографическая, речь идет о широко освещенной в прессе борьбе мистера Осборна с алкоголизмом, который он считает формой самоубийства, что доказывает трагическая смерть Бона Скотта, хорошего друга мистера Осборна и вокалиста австралийской группы AC/DC. «Но Оззи!» — кричали репортеры. «Разве не правда, что...» Наконец все закончилось, и я вернулся в отель, весь трясясь. Повалился на кровать, щелкал телеканалы на телевизоре и увидел Дона Ардена, который комментировал это дело. «Честно говоря, я сомневаюсь, что мистер Осборн вообще понимает смысл своих стихов, если смысл там вообще есть, потому что он очень слабо владеет английским языком», — заявил он. Полагаю, так он выражал мне свою поддержку. Пресс-конференция была пугающей и дала понять, что мне еще предстоит. В Америке я стал национальным врагом номер один. Однажды утром в Нью-Йорке, открыв газету, я увидал свою фотографию с пистолетом, приставленным к голове. Конечно, это был фотомонтаж, потому что я никогда так не фотографировался, и меня это жутко напугало. Потом я стал получать угрозы в свой адрес везде, куда бы ни пошел. Копы хотели таким способом заставить меня отменить концерты. Однажды в Техасе местный шеф полиции позвонил нашему гастрольному менеджеру и сообщил: «Из соседнего карьера украли динамит, и мы получили письмо от анонима о том, что им хотят подорвать Оззи». Больше всего на свете я боялся за детей. Я велел няням никогда ни с кем не разговаривать на улице. Был 86-й год, прошло всего 5 лет с того дня, когда к Джону Леннону подошел поклонник и попросил подписать «Дабл Фэнтези», а потом застрелил его. И мне было хорошо известно, что часто именно поклонники оказываются психопатами. Один парень всюду ходил за мной с бивнем мамонта, которому было 5 миллионов лет. Еще один прислал мне видео о своем доме, он написал мое имя на каждом предмете, снаружи и внутри. Потом прислал еще одно видео, где маленькая девочка в резиновых сапогах танцует под песню «Fairies Wear Boots». Этот парень был явно больной. Он построил гробницу, где мы вместе с ним можем провести вечность. На целую вечность я бы, черт возьми, нашел себе занятие получше. Дошло до того, что полицейским пришлось задерживать парня каждый раз, когда я давал концерт где-то неподалеку от его дома. А когда я раздавал автографы в каком-нибудь музыкальном магазине, меня на всякий случай заставляли надевать пуленепробиваемый жилет. Спустя какое-то время меня полностью доконали все эти безумия. Помню, как-то раз мы с помощником Тони летели из Токио в Лос-Анджелес. Произошла задержка на 6 часов, и пассажирам раздавали купоны на бесплатные напитки, так что все надрались. Но одна американка никак от меня не отставала. Она сидела позади, каждые 2 секунды тыкала в меня пальцем и говорила: «Я тебя знаю». Тони все повторял ей: «Миссис, пожалуйста, уйдите, мы не хотим, чтобы нас беспокоили». Но она не слушала. В конце концов, женщина встала с кресла, подошла и попросила сфотографироваться. Я ей разрешил, потом она сказала: «Точно, ты Оззи Борн». С меня хватило. «Иди нахер», — крикнул я ей. Подошла стюардесса и велела мне не грубить другим пассажирам. «Ну, тогда держите эту женщину от меня подальше», — ответил я. Но неугомонная баба все время возвращалась. «Ладно», — подумал я, — «наконец пора что-то предпринять». В то время я носил с собой капсулы под названием «роковые пилюльки», такие маленькие гелевые капсулы с хлоралгидратом. Нужно было просто проколоть капсулу и вылить содержимое кому-нибудь в напиток. Когда вы слышите, что кому-то что-то подмешали в напиток, значит, ему подсунули примерно такую же капсулу. Я подождал, когда эта дамочка пойдет пописать, и вылил ей содержимое капсулы в бокал вина. Когда она вернулась, я сказал Тони: «Смотри на нее и рассказывай, что происходит». Он начал. Женщина в порядке, но немного кивает головой, как будто теряет сознание. «Ой, погоди, Она сейчас... Я почувствовал толчок в спинку сиденья. Что случилось? Упала лицом в поднос. Крепко спит. Фух, волшебно, сказал я. Ага, но лучше бы она сначала убрала тарелку с супом. Бедная девушка. Она будет вся в супе. Хуже всего были фанатики Иисуса. Когда дело о Suicide Solution слушалось в судах, они всюду меня преследовали, устраивали пикеты на моих концертах, размахивали плакатами «Антихрист явился» и все время пели «Оставь сатану за спиной! Повернись лицом к Иисусу!» Как-то раз я сделал свою табличку с улыбающейся рожицей и словами «Хорошего дня» и присоединился к пикету. Они даже не заметили. Потом, перед самым началом концерта, положил табличку, сказал «Пока, ребят!» и пошел в гримерку. Самый запоминающийся момент с фанатиками Иисуса был в Тайлере, Техас. К тому моменту смертельные угрозы поступали каждый день, так что у меня появился телохранитель Чак, ветеран войны во Вьетнаме, который всюду ходил со мной. Чак был настолько суровым, что даже в китайский ресторан ходить не мог. «Если я увижу кого-нибудь похожего на желтого, то вырублю его сразу», — говорил он. Чаку пришлось отказаться от поездки со мной на гастроли в Японию, потому что для него это было уж слишком. Всякий раз, когда мы останавливались в отеле, Чак тренировался, ползал в саду под кустами на животе или отжимался в коридоре. Очень крутой парень. И вот в Тайлере мы отыграли концерт, пошли куда-то прошвырнуться и вернулись в отель около 7 утра. В тот день я договорился встретиться с врачом в полдень в вестибюле, меня беспокоило горло, так что я прилег на несколько часов. Чак постучал ко мне в дверь, и мы вместе пошли на встречу с медиком. Но доктора нигде не было, поэтому я сказал девушке за стойкой, «Если придет парень в белом халате, скажите ему, что я в кафе». Но я понятия не имел, что какой-то местный евангелист снял обо мне телепередачу перед концертом, в которой рассказывает всем, что я сам дьявол, что я развращаю американскую молодежь и затяну всех с собой в ад. Так что на меня охотилась половина города, а я об этом не знал. Сижу я в кафе, а Чак сидит рядом со мной, дергается и что-то бормочет. Проходит 30 минут, врача нет. Потом еще 30 минут, его все еще нет. Потом, наконец, подходит какой-то парень и спрашивает. «Ты Оззи Осборн?» «Ага». «Оставь сатану за спиной! Повернись лицом к Иисусу! Оставь сатану за спиной! Повернись лицом к Иисусу!» Это был тот самый проповедник из телека. Оказалось, что в кафе полно его учеников, так что как только он завел свою больную Иисуса-шарманку, ее подхватили и другие. В итоге меня окружили 40-50 фанатиков Иисуса с красными лицами, выплевывающие одни и те же слова. От этого Чак просто чертовски взбесился. Должно быть, у него в голове сработал какой-то спусковой механизм с воспоминаниями о Вьетнаме, потому что он просто обезумел. Безумие 5-й стадии. По-моему, он уложил 15 фанатиков Иисуса за первые 10 секунд. Повсюду летали зубы, Библии и очки. Я решил там не оставаться и не видеть, что было дальше. Я только врезал проповеднику локтем по орехам и дал дёру. Самое смешное, что на самом деле мне очень интересна Библия, и я несколько раз предпринимал попытку ее прочитать, но дошел только до того места, где Моисею 720 лет, и задумался, что они тогда курили. В общем, я верю в парня по имени Бог, который сидит в белой одежде на пушистом облаке не больше, чем в чувака по имени Дьявол с трезубцем и парой рогов. Но я верю, что есть день и ночь, есть добро и зло, есть черное и белое. Если есть Бог, то это природа. Если есть дьявол, то это природа. То же самое я ощущаю, когда меня спрашивают, являются ли песни «Hand of Doom» и «War Pigs» антивоенными. Думаю, что война — часть человеческой природы. А меня впечатляет человеческая природа, особенно темная ее сторона, и всегда впечатляла. От этого я не становлюсь поклонником дьявола, как и интерес к личности Гитлера не делает меня нацистом. Ведь если я нацист, то почему женился на женщине, которая наполовину еврейка? Все, что нужно было сделать фанатикам Иисуса, послушать мои записи, и все стало бы на свои места. Но они просто хотели привлечь к себе внимание за мой счет. Но меня это не так уж и беспокоило, потому что каждый раз, когда они нападали, мою страшную рожу показывали по телеку, и у меня продавалось еще сотня тысяч альбомов. Наверное, нужно было отправлять им открытки на Рождество. Но в конце концов даже американская правовая система оказалась на моей стороне. Дело о Suicide Solution было закрыто в январе 1986 года и к августу уже отправлено в архив. На судебном слушании Говард Уэйтсман заявил судье, что если они собираются запретить Suicide Solution и возложить на меня ответственность за то, что какой-то несчастный подросток застрелился, то придется засудить и Шекспира, потому что Ромео и Джульетта тоже о самоубийстве. Еще он сказал, что стихи песен защищены свободой слова в Америке. Судья согласился, но его последние слова оказались не слишком добрыми. Он заявил, что, несмотря на то, что я совершенно нежелательный и отвратительный элемент, отбросы тоже могут воспользоваться в свою защиту первой поправкой. Мне пришлось перечитать это предложение примерно 5 раз, чтобы наконец понять, что решение судьи обратилось в нашу пользу. Единственное, в чем были правы Макколомы, так это в том, что в песне Suicide Solution действительно есть скрытое послание. Но на самом деле там нет слов «возьми пистолет, стреляй, стреляй, стреляй». Я пою «снимай, снимай, шлеп, шлеп, шлеп». Это глупая грязная шутка, которая тогда была у нас в ходу. Когда трахаешься с девчонкой, то получается такой шлепающий звук, а «снимай» значит «снимай с нее одежду». Так что вообще-то я имел в виду «раздень девчонку и вдуй ей», что очень сильно отличается от посыла «вышиби себе мозги». Но СМИ придирались к словам еще очень долго, и это послужило нам прекрасным пиаром. Дошло до того, что если наклеить на альбом стикер с предупреждением о содержащейся в нем ненормативной лексике, то сразу продается в 2 раза больше экземпляров. В то время наклеивать такой стикер было обязательно, иначе альбом не попадал в чарты. Спустя какое-то время я уже специально старался включать в песни как можно больше скрытых посланий. Например, в альбоме No Rest for the Wicked, если прокрутить песню Bloodbath in Paradise, можно услышать, как я четко говорю, «Твоя мать продает моллюсков Хале». Самым печальным в то время были неприставания фанатиков Иисуса. Мои бывшие коллеги по группе Боб Дейсли и Ликер Слейк неожиданно снова полезли в бутылку. Такое ощущение, как будто кто-то нарисовал у меня на лбу мишень за то, что я заработал немного денег. Они заявили, что мы должны им денег за Blizzard of Oz и Diary of a Madman, и подали в суд. А мы подали ответный иск, потому что ничего не были им должны. Боб и Ли были обыкновенными сессионными музыкантами, работающими за деньги. Они получали зарплату по 1 ставке за неделю работы в студии, по 2 за неделю гастролей и по 3 за то, что сидели дома. Я даже оплачивал бензин, который они расходовали на дорогу в студию и обратно. Да, они помогли нам записать несколько песен на 2 первых альбомах, но за это они получили авторский гонорар и по сей день получают авторские отчисления. Так чего же они хотели? Я в правовых вопросах далеко не гений, но Боб и Ли заявили, что я не сольный артист, а такой же участник группы, как и они. Но если я не сольный артист, мы с ними наравне, то какого хрена я их тогда прослушивал? И почему мечтал записать Blizzard of Oz еще за много лет до знакомства с ними? И где, черт возьми, хиты, которые они написали сами до того, как записать 2 альбома со мной? Меня спрашивают, почему мы просто не договорились. Но вот Майкл Джексон договорился, и смотрите, к чему это привело. Если у тебя в банке есть немного кровно заработанных денег, и ты говоришь кому-то, кто подает на тебя иск, окей, сколько стоит это уладить? То это открывает дверь каждому психопату и уроду в мире, который тоже захочет стрясти с тебя деньжат. Нужно постоять за себя, потому что такие дела быстро превращаются в грязную игру, особенно когда людям почему-то кажется, что ты спишь на огромной горе наличных. В конце концов, Боба и Ли с их исками стали вышвыривать изо всех американских судов. Что меня правда бесит, так это то, что они никогда не говорили: «Ози, давай сядем, давай поговорим», а вместо этого полили по всем направлениям. Причем узнавал я об этом от других людей. Они строили козни за моей спиной, звонили людям, с которыми я записывал альбомы, и пытались их в это впутать. Пусть я, черт побери, все делал неправильно, но Боб и Ли заставили меня почувствовать себя главным преступником столетия, и через какое-то время я был сыт всем этим по горло. Шэрон оберегала меня от многих подробностей, потому что знала, как я волнуюсь. В конце концов, она просто решила вырезать партии Боба и Ли из двух альбомов и перезаписать их. На новом тираже альбомов на обложку поместили наклейку, в которой об этом говорилось. Я не участвовал в принятии этого решения и не могу сказать, что от него мне легче. Я признался Шэрон, что мне это не очень нравится, но меня это устраивает. Я понимаю, почему она решила так поступить. Как только мы преодолевали одно препятствие, сразу же возникало другое. И так бесконечно. Это дело продолжалось 25 лет с момента записи альбома Blizzard of Oz. Я всего лишь хотел жить жизнью рок-звезды, а вместо этого в итоге только и делал, что раздавал деньги по решениям судов. Что меня реально убивает в этой ситуации, то, что мы с Бобом работали вместе много лет, и я очень любил его и его семью. Он очень талантливый парень. Мы были хорошими друзьями, и я не стал с ним судиться, когда меня прижали за Suicide Solution, хотя он и написал часть текста. Но иногда в жизни приходится двигаться дальше. В конце концов, мне пришлось перестать с ними разговаривать и видеться, потому что я боялся сказать что-нибудь не так и снова попасть под суд. Кроме того, я просто ненавижу чертовы конфликты. Это одна из моих самых больших проблем. Я не хочу снова проходить через это дерьмо. Теперь, прежде чем начать с кем-нибудь работать, я велю людям нанять адвоката, который вместе с моим адвокатом составит им контракт. Затем внимательно изучить этот контракт, обдумать его, убедиться, что все устраивает, дважды или трижды подумать, что там точно все в порядке, чтобы впредь никогда не говорить, что кто-то кого-то обокрал. Я никого и никогда не кидаю, что бы там ни говорили Боб Дейсли и Ликерслейк. Последнее, что я помню из 80-х, перед тем, как наступило затмение, о котором я расскажу дальше, это как меня отправили в Wormwood Scrubs. Не потому, что я снова нарушил закон, что удивительно, а потому, что меня попросили дать там концерт. Это было просто безумие. Пусть меня и запирали в камере в участке несколько раз за прошедшие годы, но моя нога не ступала в настоящую тюрьму с тех пор, как я в 1966 году вышел из Уинстон-Грин. Железные прутья, балконы, даже надзиратели — все выглядело точно так же, как и 20 лет назад. Но вернул мне воспоминания именно запах. Вонь, как в общественном туалете, но только в 10 раз сильнее. Запах, от которого слезятся глаза. За всю жизнь я так и не смог понять, почему кому-то вообще может захотеться там работать. Полагаю, все они бывшие военные, которые к этому привыкли. Возможно, и я бы там оказался, если бы армия не послала меня к черту. Меня пригласили выступить, потому что в тюрьме была собственная группа под названием «Scrubs», в которой участвовали как надзиратели, так и заключенные. Они написали песню, а авторские отчисления пожертвовали на благотворительность. А потом написали мне и спросили, не хочу ли я выступить с ними. Они исполнят свои песни, а потом я исполню свои, а потом мы вместе сыграем Jailhouse Rock. Мы приезжаем в тюрьму, меня проводят через все эти заборы, ворота и двери, потом ведут в какое-то подсобное помещение, где большой толстый парень заваривает чай. Хороший такой веселый парень, очень дружелюбный, предлагает мне чашечку чая. Я его спрашиваю, «Так, насколько ты здесь?» «О», — отвечает он, — «я никогда не выйду». Мы болтаем, я пью чай, а потом любопытство берет вверх, и я спрашиваю, «Как ты оказался здесь на такой долгий срок?» «Я убил 8 человек». «Жестко, думаю, но мы продолжаем болтать». Потом любопытство снова берет верх. «И как ты это сделал?» — спрашиваю, отхлебывая чай. «То есть, как ты убил этих людей?» «А я их отравил», — говорит он. Я чуть не бросил чашку в стену, а чай, который был у меня во рту, вышел через нос. Забавно, когда думаешь об убийце, все время представляешь себе такого высокого темного злодея. Но это может быть обычный, хороший, веселый, толстый парень, с которым всего лишь что-то не так. Сам концерт был каким-то сюрреалистическим. Запах травки в зале, где мы играли, чуть не сшибал меня с ног, как будто играешь на ямайской свадьбе. Еще меня поразило то, что прямо за залом был бар, куда ходили все надзиратели. А что касается участников группы «Скрабс», то басистом был вьетнамец, который сжег 37 человек несколько лет назад, залив бензин в почтовый ящик в подземном клубе в Сохо и поднеся к нему спичку. На тот момент это было самое крупное массовое убийство в истории Британии. На гитаре играл парень, убивший наркодиллера, забив его насмерть железкой, а на барабанах и на вокале были надзиратели. Никогда не забуду тот момент, когда нам пора было выходить на сцену. Тогда Джейк и Ли только что ушел из группы, и его место на соло-гитаре занял Зак Уайлд. Он был молод, у него были красивые мышцы и длинные светлые волосы. И в ту же секунду, как он вышел на сцену, весь зал засвистел и заорал: «Наклонись, малыш, наклонись, малыш!» А потом обкуренные до невозможности зэки запрыгали вокруг, но охрана была начеку. Тотальное безумие. Я сказал Шерон перед концертом: «По крайней мере, если мы будем дерьмово играть, никто из нас живым оттуда не уйдет». А теперь я думал: «Ага, они просто убьют меня, повод не очень нужен». В какой-то момент я посмотрел вниз и увидел в первом ряду Джереми Бамбера, парня, который убил всю свою семью из винтовки на ферме в Эссексе, а потом пытался свалить это дело на свою душевнобольную сестру. Несколько месяцев его лицо было на обложке каждого таблоида. Бомбинатор широко мне улыбнулся. В конце, когда мы играли Jailhouse Rock, на сцену хлынула толпа заключенных под предводительством одного из парней, что пытались отрезать голову полицейскому Киту Блейклоку во время погрома на ферме Broadwater. Я знал, что это он, потому что мне сказал об этом один из музыкантов-надзирателей на сцене. Последнее, что я видел, как этот парень снял ботинок и ударил себя им по голове. «К черту эту игру в солдатиков», — подумал я. «Рад был повидаться, а теперь мне пора». И больше не оглядывался. Однажды утром, вскоре после этого концерта, Шерон спросила меня: «Ты хорошо провел вчерашний вечер, Оззи?» «Что ты имеешь в виду?» «На дне рождения Келли ты хорошо провел время?» «Хм, вроде да». «Помню только, что я играл с детьми в саду, смешил Джека, щекотал его, рассказал несколько смешных шуток и объедался тортом. Мы даже наняли клоуна по этому случаю, парня по имени Элли Дулелли, который устроил небольшое кукольное представление. Все остальное было немного в тумане, потому что я махнул 2 или 3 стаканчика». «Тебе нужно было себя видеть», — сказала Шерон. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что тебе нужно было себя видеть». «Я не понимаю, Шерон. Я был немного навеселе, да, но это же день рождения. Все были немного навеселе». «Нет, честно, Оззи, тебе надо было себя видеть. Хочешь посмотреть на себя? У меня есть видео». «О, черт», — подумал я. Шерон сняла все на видео. Она поставила кассету, и я не мог поверить своим глазам. В моем представлении я был веселым папой, о котором мечтает каждый ребенок. И вдруг я увидел, как все было на самом деле. Джек испугался и плакал. Келли и Эйми прятались в сарае и тоже плакали. Другие родители забирали детей и бормотали что-то себе под нос. У клоуна разбит нос, и вот я посреди всего этого беспорядка, толстый, пьяный, по лицу размазан торт, я весь облит черт знает чем, и выкрикиваю пьяные бредни. Я был чудовищем. Это было ужасно страшно. Когда я вернулся из центра Бетти Форд, я стал говорить себе: может, я и алкоголик, но алкоголь в моем деле — хорошее подспорье. Так может, быть алкоголиком при таком раскладе не так уж и плохо? В некотором роде я был прав. Какая еще профессия так вознаградит тебя за то, что ты постоянно не в себе? Чем больше я был пьян перед выступлением на сцене, тем больше зал был уверен, что концерт пройдет круто. Проблема в том, что от алкоголя мне было так плохо, что я не мог ничего делать, если не приму поверх него еще и таблетки или кокаин. А после этого я не мог заснуть, у меня случались приступы паники или начинались параноидальные галлюцинации, и тогда я принимал седативные препараты, которые мне выписывали врачи в турне. Каждый раз, когда у меня была передозировка, а она была постоянно, я все сваливал на дислексию. «Простите, док, я думал, там написано принимать по 6 каждый час, а не по одной каждые 6 часов». В каждом городе у меня был новый врач, я называл их концертными врачами, и каждого я настраивал против другого. Когда ты наркоман, половина острых ощущений содержится в добыче наркотика, а не в самом приеме. Например, когда я открыл для себя Викодин, то сохранял старую баночку, клал в нее пару таблеток и говорил: «Ой, доктор, мне прописали Викодин, но он заканчивается». Он смотрел на дату и на 2 оставшиеся таблетки и давал мне еще 50. Так что перед каждым концертом я получал 50 таблеток. В какой-то момент я принимал их по 25 в день. Кстати, в Америке, если ты знаменитость, не так трудно заставить врачей давать тебе все, что хочешь. Один концертный врач приезжал осматривать меня на своем пикапе. В пикапе был такой шкафчик для инструментов с кучей маленьких ящичков, а в каждом ящичке был какой-нибудь наркотик. Любая тяжелая наркота, о которой можно только мечтать. В конце концов, Шерон узнала, что происходит, и вмешалась. Она схватила врача за воротник и сказала: «Никогда, ни под каким предлогом не давай моему мужу наркотиков или загудишь за решетку». В глубине души я знал, что выпивка и наркотики портят меня. Я перестал быть веселым и смешным и являл собой довольно унылое зрелище. Ради выпивки я был готов на многое, практически на все. У меня на кухне всегда был полный холодильник пива, я вставал с утра и первым делом выпивал бутылку Короны, и к 12 часам был уже в говно. А когда я принимал Викодин и подобное дерьмо, то непременно полировал это гребаным коксом. Можно посмотреть, насколько я плох, в документальном фильме «Пенелопа Сфирис. Закат западной цивилизации. Часть 2». Всем показалось невероятно смешным, как я пытаюсь приготовить яичницу в 7 часов утра после того, как всю ночь хлестал винище. Выпивка творит ужасные вещи, когда пьешь столько, сколько пил я. Например, у меня начался хронический понос. Сначала я смеялся над этим, но потом резко стало не до шуток. Как-то раз я был в отеле где-то в Англии и шел по коридору в свой номер, как вдруг почувствовал, что из меня сейчас польется дерьмо. Приперло капитально. Прямо здесь и сейчас. Нужно было выбирать между тем, насрать на ковер или наложить полные штаны. Поэтому я присел на корточки, снял штаны и насрал прямо в коридоре. В этот самый момент из лифта вышел посыльный и закричал: «Что ты творишь, твою мать?» Я даже не смог придумать объяснение, так что просто поднял свой ключ от номера и сказал: «Все в порядке, я здесь живу». «Нет, ни хера не живешь», — орал он. Многие алкоголики срут в штаны. Вы только представьте, 4 литров Гиннесса хватит, чтобы обоссать 15 километров трассы М6. А на следующий день организм хочет изгнать из себя все токсичное дерьмо, которое ты насильно влил в него накануне. Я пытался остановить эту напасть, переключившись с Гиннесса на Хеннесси, но постоянно разбавлял его сладким апельсиновым соком или кока-колой, поэтому эффект был не лучше. А выпивал я 4 бутылки Хеннесси в день, плюс кокаин, таблетки и пиво. Сначала у меня почти не было похмелья, но со временем становилось все хуже и хуже, пока, наконец, я не перестал с ним справляться и вернулся в реабилитационный центр. Я устал от постоянного хренового состояния. Если пьешь алкоголь и тебе легче, это одно, но когда пьешь и тебе только хуже, чем было до этого, тогда в чем смысл? У меня было чувство, что я умираю. Я не хотел возвращаться к Бетти Форд, поэтому отправился в клинику Хазельден в Сентер-Сити в Миннесоте. Была зима и чертовски холодно, я все время дрожал, блевал и жалел себя. В первый день терапевт собрал нас вместе с другими и сказал: «Когда вы вернетесь вечером в свои комнаты, я хочу, чтобы вы написали на бумаге, сколько вы потратили на алкоголь и наркотики с тех пор, как вы начали их принимать. Просто посчитайте сумму, и завтра поговорим». Вечером я достал калькулятор и приступил к подсчетам. Отчасти мне самому хотелось получить большую сумму, поэтому я сильно преувеличил количество алкоголя. Например, я посчитал, что пью 25 бутылок пива в день и общую стоимость. В конце концов, у меня получилась совершенно неприличная сумма. до нелепости огромное число, что-то вроде миллиона фунтов. Потом я попытался уснуть, но не смог. На следующий день я показал свои расчеты врачу, и он сказал: «О, очень интересно». Я удивился, потому что думал, он скажет что-то типа: «Ой, да брось, Оззи, давай серьезно». Но он продолжил: «Это только за алкоголь?» «И наркотики», — ответил я. «Хм, ты уверен, что посчитал все?» — спросил он. «Здесь же миллион фунтов», — возразил я. «Что еще нужно прибавить?» «Тебя когда-нибудь штрафовали за распитие спиртного?» «Да, пару раз». «А ты когда-нибудь пропускал концерты из-за пьянства или тебя не пускали на площадке?» «Да, пару раз». «Тебе приходилось платить адвокатам, чтобы они решили проблемы, которые возникли из-за пьянства?» «Было пару раз». «Платил за лечение?» «Еще бы». «Как ты думаешь, могли ли твои пластинки не достичь рекордных продаж, потому что ты не доработал из-за пьянства?» «Наверное». «Наверное?» «Ладно, точно могли». «И последний вопрос. Ты терял имущество или другие активы при разводе, который произошел из-за пьянства?» «Да, я потерял все». «Оззи, я немного изучил твой вопрос и сам вчера кое-что посчитал. Хочешь узнать, во сколько, по моему мнению, тебе обошлись твои зависимости?» «Валяйте», — он сказал. Меня чуть не вырвало.